Глава 65. Беседа. Фрагмент 3. Раздался щелчок, и заслышалось, как придвигаются стулья и елозит по столешнице пепельница. Неторопливо работал вентилятор, добавляя в шумы помещения убаюкивающие звуки «вум-вум-вум». Продолжение беседы с Владиславом Тереховым, участковым уполномоченным. 5 мая, 3:30 пополудни. «Ну что, Владислав, поздравляю, вы с честью добрались до последнего и самого главного». «Черт возьми, а можно как-то яснее выражаться? Или вы хотите, чтобы мои нервы порвались, как перетянутые струны?» «Нет, этого, конечно же, никто не хочет. А теперь посмотрите на меня, Владислав, да, прямо в глаза, и дайте мне то, что я хочу. Мог ли Сима Ильвис действительно приказать членам общины сделать это?» «Сделать что?» «Вы понимаете меня?» «Нет, не понимаю. Скажите нормально». «Хорошо, как пожелаете. Мог ли подполковник юстиции Сима Ильвис, он же старший следователь Кемского межрайонного следственного отдела, действительно приказать членам общины «Дети Амая» убить себя?» «Мастер вы, однако. Я закурю?» «Покурим вместе». Несколько раз чиркнула зажигалка и прозвучало мычание, с каким обычно курильщики благодарят за поднесенный огонек. «Мне повторить вопрос, Владислав?» «Нет». «Прекрасно, тогда отвечайте». «Уже. Нет и есть ответ. Я не думаю, что Сима мог каким-то образом принудить тех людей взяться за оружие или что там у них было». «Я не об этом спрашивал». Последовало несколько медленных выдохов, отчего в уме возникала картинка, на которой двое мужчин пристально следят друг за другом в сигаретном дыму. «Ладно, перефразирую. Я не думаю, что Сима мог приказать членам общины убить себя». «Вы уверены?» «Да, абсолютно. И я не понимаю, почему он себя оговаривает. Это совсем на него не похоже. Все равно, что закоренелый вегетарианец вдруг сознается в том, что съел курицу». «Это-то и странно, Владислав. Как вы думаете, Сима Ильвес...» «Ради бога, прекратите называть его по фамилии!» «Хорошо. Как вы думаете, Сима знал, что на острове находились несовершеннолетние?» На сей раз молчание было долгим. Ни звука, ни шороха, только тягучее «вум-вум-вум». Наконец послышалось шипение вминаемой сигареты в пепельницу. «Ответьте, пожалуйста, на вопрос, Владислав». «Да». «Что «да», Владислав? Можно конкретнее?» «Полагаю, Сима знал, что на острове есть дети». «Тогда почему он отдал такой приказ?» «Господи, я не знаю. Спросите лучше у него. И почему, ради бога, вы называете это приказом?» «А разве Бог не приказывает своей пастве?» «Вы просто сумасшедший». «Хорошо. Последний вопрос. Мог ли Сима приказать Лине Щуровой прыгнуть в воду?» «Хотите и Лину на него повесить? Сомневаюсь, что он это сделал. Иначе какой резон тащить ее с собой?» «Мы прорабатываем все версии. Можете идти, Владислав, на этом все. Спасибо за сотрудничество». Ножки стула заскрипели, скользя по линолеуму. Шуршание одежды сообщило о том, что кто-то встал. «Что грозит Сима?» «То же, что и любому, чьи действия повлекли за собой смерти. Вы что-то хотите добавить, Владислав? У вас просто лицо покраснело, будто вы собираетесь меня оскорбить. Или плюнуть. Как думаете, что это будет, оскорбление или плевок?» «Всего доброго». «Прекрасный ответ». Щелкнуло, и все шумы оборвались.